«Что такое вертолет?» – спрашиваю я папу. «Он чем-то вертит, что ли?» «Вертолет вертит винтом, и с помощью этого винта взлетает», – говорит папа. «Причем взлетает вертикально и может потом приземлиться на маленькую площадку. А вот самолету для взлета и посадки, как ты знаешь, требуется довольно длинная взлетная полоса». «Значит, вертолет лучше самолета, да?» – спрашиваю я. «У каждого летательного аппарата, и у самолета, и у вертолета, есть свои недостатки и свои достоинства», – отвечает папа. «Самолету, конечно, нужен большой разбег, но самолеты летают быстрее вертолетов. Самолет может лететь со скоростью звука и даже быстрее, а вертолет обычно быстрее 350 км в час не летает. Зато он может взлетать откуда захочет и сесть куда захочет», — говорю я. «Совершенно верно», — кивает папа. «К тому же вертолет может перевозить гораздо больше груз, чем самолет. Грузоподъемность, то есть возможность поднять груз, у вертолета более 40 тонн. Самолету, конечно, такой груз не под силу». «Зато на самолете мы летим очень быстро», — говорю я с гордостью за самолет и выглядываю в круглое самолетное окошко иллюминатора. А там внизу, где земля должна быть, все голубое-голубое. «Что это там голубое?» — спрашиваю я папу. «А это море», — отвечает папа. «Посмотри, какое оно красивое». «Так много моря?» — удивляюсь я. «Я думала, что море маленькое, а его так много! Расскажи, пожалуйста, про море, прошу я папу. Почему оно все-все голубое?» Глава 10. Сколько у воды тайн? Голубая планета. Я выглянул в самолетное окошко-иллюминатор и увидел, что внизу, там, где должна быть земля, все голубое. Папа сказал, что это море, и начал рассказывать мне про моря и океаны. «Если бы мы с тобой поднялись еще выше, в космос, откуда видна вся наша планета-матушка, мы убедились бы в том, что из космоса наша Земля выглядит голубой». «Почему?» – удивился я. «Потому что большая ее часть покрыта водой», – говорит папа. «Земле скорее подошло бы другое имя – аква, что в переводе на русский означает «вода». Ведь никакая другая планета Солнечной системы не имеет столько воды, сколько наша. Единый мировой океан, который можно видеть из космического корабля, люди условно разделили на несколько океанов». «Ух ты!» – сказал я с восхищением. «Оказывается, и океаны какие-то есть, а я думал, что только море. Расскажи про океан». И папа стал рассказывать про океаны. «Самый большой и самый могучий из всех океанов – Тихий», – говорил папа. «Тот, кто назвал его так, наверное, увидел океан в спокойную погоду. Но стоит Тихому океану хоть немножечко разбушеваться...» Папа даже немножко зажмурился, будто от страха. «Немало кораблей покоится на его дне. Ведь Тихий океан не только самый большой, но и самый глубокий. В нем много глубоководных впадин, в которые могли бы окунуться с головой самые высокие горные вершины Земли. Наибольшая глубина в Мариинской впадине. Здесь любой желающий может нырнуть вглубь аж на 11 километров. Но это не удавалось еще никому», – торжественно добавил папа. «Атлантический океан я люблю за то, что он имеет могучий подводный хребет», – признался папа. «Этот хребет тянется от острова Исландия на юг, примерно посередине океана. Наибольшая глубина океана – к северу от острова Пуэрто-Рико – 9 километров». «Представляешь, сколько неразгаданных тайн можно найти там?» «А еще океаны есть?» – спросил я. «Есть еще Индийский океан», – ответил папа. «Он немножко помельче, чем Атлантический. Самая глубокая его впадина, она находится к югу от острова Ява, около 7 километров. «Я слышал, что по воде иногда плавают целые ледяные горы», — говорю я папе. «Они плавают по Индийскому океану?» «Нет», — качает головой папа. «Ледяные горы, айсберги, плавают по Северному Ледовитому океану». Ледяные горы – каменные острова. Папа стал рассказывать мне про ледяные горы, айсберги, которые плавают по Северному Ледовитому океану. «Над водой только верхушка айсберга», – говорил папа, «а вся ледяная гора в воде. Какой-нибудь салага, неопытный морячок, впервые встретившись с айсбергом, может залюбоваться сверкающей на солнце вершиной и не заметить смертельную опасность, таящуюся в глубине. Но бывалые капитаны, морские волки, знают о коварстве ледяных гор и избегают встречи с ними. Если корабль столкнется с айсбергом, может произойти ужасное кораблекрушение». «Откуда же эти айсберги приплыли в океан?» – удивился я. «Ведь у них нет ни парусов, ни двигателей». «В морях и океанах есть свои реки, морские течения, по которым могут плыть не только айсберги. Так, например, летом 1881 года в Северном Ледовитом океане было раздавлено льдами и затонуло судно американской экспедиции «Жанетта». А через 3 года разные вещи с этого судна были обнаружены за 100 километров от места катастрофы у юго-западных берегов Гренландии. Их принесло туда морским течением». «А для чего в морях и океанах нужны морские течения?» – не мог понять я. «Морские течения, подобно крови в теле человека, оживляют организм океана», – стал объяснять папа. «Они перемешивают воду, помогая ей насыщаться кислородом». «Зачем в воде кислород?» – спросил я папу. «Кислород необходим для жизни морских обитателей», – ответил он и продолжал. «Морские течения даже творят погоду, регулируют климат на Земле. Солнечное тепло, поглощенное водой в самом жарком месте у экватора, они разносят к югу и северу. Ветвь теплого течения Гольфстрим, которая подходит к берегам Норвегии, приносит сюда теплые воды и делает зиму мягче. А холодные, перуанское и бенгальское течения, наоборот, приносят холод к западным берегам Южной Америки и Южной Африки и понижают здешнюю жару». «Теперь мне все ясно!» – воскликнул я. «Если бы не течение, жизнь в океанах замерла бы! А на Земле был бы совсем другой климат. Южная Африка, например, превратилась бы в раскаленную печку». «Ты все правильно понял, следопыт», — говорит папа. «А разве на ледяных айсбергах могут расти зеленые деревья?» — неожиданно спрашиваю я папу. «Почему ты решил, что на айсбергах растут зеленые деревья?» — с удивлением спросил меня папа. «Я на одной картинке видел», — отвечаю я. «Там была нарисована гора посреди моря, а на ней зеленые деревья». «Это был не айсберг, следопыт», – улыбается папа. «Это был остров». «Что такое остров?» – спросил я. «Остров – это гора, которая поднимается с морского дна и возвышается над водой», – сказал папа. «А горы тоже плавают, как и айсберги?» – спрашиваю я. «А откуда приплывают эти острова-горы?» «Острова-горы ниоткуда не приплывают», – говорит папа. «Они рождаются и растут на одном и том же месте. Родители некоторых островов – вулканы. Когда вулкан извергается, из его жерла вырывается раскаленная лава. Она остывает в воде и затвердевает, а потом на нее накатывается следующая волна лавы. Так, слой за слоем, вырастает из-под воды гора-остров». «Все острова так рождаются?» – уточнил я. «Нет, не все», – говорит папа. «Есть острова, которые не могли бы родиться без воды. Некоторые морские обитатели строят свои раковины и скелеты из извести, поглощаемой из морской воды. Потом они умирают, а их раковины и скелеты остаются на морском дне. За миллионы лет скелетные остатки накапливаются и уплотняются, образуя известняк. Такая гора-остров растет очень медленно. Я слышал, что в морях и океанах бывают кораллы, говорю я папе. А что это такое? Это такие животные, как, например, белые медведи, что ли? Папа засмеялся, а потом сказал: «Кораллы как раз и есть те маленькие морские существа с известковым скелетом, строящие известковые горы-рифы. Коралл и белый медведь также не похожи друг на друга, как муха и слон. К тому же белые медведи обитают на севере, где холодная вода и лед не тает даже летом. Кораллы же строят свои острова-рифы только в самых теплых тропических морях. Там, в теплых морях, давным-давно зародилась жизнь. Возникли живые организмы, разные животные. Одни из них выбрались на сушу и расселились по всей земле. Другие остались в морях и океанах». Тут вдруг по самолетному радио раздался голос тетеньки, которая попросила всех пассажиров пристегнуть ремни и предупредила, что наш самолет идет на посадку. «Ну вот, мы и прилетели к морю», — сказала мама. Мы ехали в пансионат. Наш самолет пошел на посадку, так сказала тетенька-стюардесса, когда попросила нас пристегнуть ремни. Я пристегнулся ремнем к креслу и стал ждать, когда же приземлится наш самолет. А он все не приземлялся и не приземлялся. Оказывается, он просто снижался очень-очень медленно. Наконец мы почувствовали несильный толчок. Это самолетные колеса шасси коснулись земли, и наш самолет покатился по посадочной полосе, постепенно снижая скорость. Потом мы все вместе со всеми пассажирами вышли из самолета, и тетенька-стюардесса повела нас к зданию аэровокзала. В аэровокзале было полным-полно народу, и все время по радио передавались всякие объявления. Мы остановились и стали слушать. Пассажиров, прибывших в пансионат «Лазурный берег», просим собраться возле справочного бюро. Повторяю, пассажиров, прибывших в пансионат «Лазурный берег», просим собраться возле справочного бюро, сказала тетенька по радио. «О, это про нас!» – обрадовался папа, подхватил чемоданы, и мы направились к справочному бюро. Там уже собралось много людей. Мы подождали еще несколько минут, пока соберутся все, кто прилетел на нашем самолете, а потом пошли к автобусу, который должен был отвезти нас в наш пансионат. «А что такое пансионат?» – спросил я маму. Я спросил про пансионат только сейчас, потому что надеялся, что я сам догадаюсь, что это такое. Но потом понял, что не догадаюсь, и спросил. «Пансионат – это такое место, куда люди приезжают отдыхать», – ответила мама. «Они платят деньги, и им предоставляют на определенный срок жилье, готовят для них еду и развлекают. В общем, стараются делать все, чтобы люди хорошо отдохнули». Мама объясняла мне про пансионат, а в это время автобус вез нас в направлении пансионата. Сначала мы ехали по обычной прямой и ровной дороге, ну, по такой, как у нас в городе или на даче. А потом вдруг дорога пошла куда-то вверх, и наш автобус стал вилять из стороны в сторону, то и дело объезжая высокие горы. «А эти горы, по которым мы едем, как и морские горы-острова, кораллы построили?» – спросил я папу. «Нет, эти горы, так же, как и морские вулканические острова, возникли под действием подземных сил», – ответил папа. Давным-давно, миллионы лет тому назад, некоторые участки суши под воздействием подземных сил поднялись. Потом на протяжении долгого времени вода, ветер, мороз и солнце разрушали каменные громады. «Неужели вода, ветер, солнце и мороз в силах разрушать камень?» – удивился я. «Да, именно ветер, вода, солнце и мороз превращали приподнятые участки суши в хребты, горные цепи», – подтвердил папа. «Смотри, смотри!» – закричал я папе, дергая его за рукав, показывая на вершины гор. «Там горы из белого-белого камня!» «Это не белый камень, это ледники на вершинах гор», – возразил папа. «А что такое ледники?» – спросил я. «Ледники – это большие-большие ледяные корки. Они образуются там, где очень холодно и не тает снег, высоко в горах. Здесь снег постепенно накапливается и так уплотняется, что превращается в лед. Чуть ниже в горах снег начинает таять и дает воду горным рекам. Хотя и сами ледники тоже реки, только ледяные. «Как это ледяные реки?» – удивился я. «Разве лед может течь, как вода?» Лед – твердое кристаллическое вещество, но под воздействием силы земного притяжения он изменяет форму и тоже течет, только во много раз медленнее, чем вода. «А как люди догадались, что лед течет?» – поинтересовался я. «Ведь если он течет очень-очень медленно, то нужно очень-очень долго сидеть рядом и наблюдать, чтобы заметить движение льда. А если долго сидеть возле льда, то запросто можно простудиться и заболеть?» – добавил я. «Люди совершенно неожиданно узнали о том, что лед движется», – сказал папа. «Вот как дело было». В 1788 году швейцарский физик Сосюр потерял на леднике в Альпах железную лестницу. Ее нашли спустя 40 лет совсем в другом месте, на 4 километра ниже по склону горы. «Значит, все эти годы ледник сползал вниз и тащил лестницу на себе?» – догадался я. «Совершенно верно», – подтвердил папа. Узнав об этом случае, ученые поняли – ледники, как и реки, текут. «Какие еще ледники бывают?» – спросил я папу. «Только горные или еще какие?» «Кроме горных ледников, существуют еще не тающие ледниковые покровы в полярных районах. Их два – антарктический и гренландский. Они, как и горные ледники, текут. Когда они дотекают до моря, от них отламываются огромные кусищи айсберги. Я тебе уже рассказывал про эти ледяные горы, которые плавают по Северному Ледовитому океану». «Да, помню», – кивнул я. «А ты хотел бы заглянуть на 12 тысяч лет назад?» – неожиданно спросил папа. «Еще бы! Только для этого нужна машина времени, а ее пока не изобрели». «Машина времени не нужна», – возразил папа. «Ты можешь просто ступить на антарктический или гренландский лед. Ведь это последние остатки ледникового периода, который в умеренных широтах, то есть там, где живем мы с тобой, закончился 12 тысяч лет назад. Правда, эти остаточки ого-го какие! Если их растопить, то уровень всех морей поднялся бы на 40 метров, и часть суши была бы затоплена». Пока папа рассказывал про ледники, мы уже приехали в наш пансионат. Мы быстренько поставили вещи в номер, который нам отвели под жилье, быстренько умылись с дороги, переоделись и сразу побежали на берег моря. Очень уж нам хотелось к морю. Кто море посолил? Мама и папой приехали в пансионат, покидали вещи в тот номер, где мы должны были жить, и сразу побежали к морю. Я подбежал к воде, зачерпнул ее ладонью и раз прямо себе в лицо брызнул. Ой, вода какая-то соленая. Откуда в морской воде соль? Кто море посолил? Спрашиваю я папу. А он и говорит: про соль в морской воде тебе лучше меня мама расскажет. А мама говорит: садись на берег, дыши морским воздухом, а я тебе про соленую морскую воду расскажу. В моря и океаны впадает множество рек, начинает мама. На своем пути эти реки растворяют соли, входящие в состав почвы и горных пород, а затем выносят их в моря и океаны. Реки приносят в моря только соль или еще что-нибудь, интересуюсь я. В морской воде содержатся почти все распространенные на суше вещества, продолжает мама. Золото, например, в мировом океане в 100 раз больше того, чем располагает человечество на суше. Но добывать его из морской воды очень трудно, так как мельчайшие частички золота растворены в огромной массе воды. Мама мне уже про золото рассказывает, а я все еще про соль думаю, и поэтому спрашиваю маму. А соль добывать легче, чем золото? Соль добывать гораздо легче, отвечает мама. Достаточно набрать морской воды в неглубокий бассейн, выпарить ее на солнце, и тогда на дне бассейна останется соль. А много соли в морях и океанах, спрашиваю я. Если добыть из мирового океана всю соль, ее хватило бы на то, чтобы покрыть всю сушу слоем в 153 метра. Ого-го! С восхищением говорю я. Целая куча соли! Потом я подумал-подумал и говорю маме. Ты рассказала мне о том, что содержится в воде, какие вещества приносят реки в моря и океаны. А вот интересно, из чего сама вода состоит? Из чего она получается?